Глава 10. Жорж суетливо подает мне новую ленту, но атака османов уже выдохлась и временно заглохла. Ценой интенсивного расстрела более половины имеющегося запаса патронов нам удалось заставить врага залечь, отрезав турок от отступающих артиллеристов. Короткая передышка в бою позволяет отвлечься, и я открываю крышку короба, чтобы проверить замок, одновременно с тем обратившись ко второму номеру. «Друг мой, долей-ка ты воды в кожух, видишь? Парит же!» Аристократ согласно кивнул, потянувшись за фляжкой. А мне открытый короб Максима и поданный в приемник патронной ленты навели вдруг кажущиеся такими далекими воспоминания о любимой жене. Но воспоминания схлынули, как только турки в очередной раз поднялись в атаку. Стараясь вновь не доводить пулемет до перегрева и немного поберечь патроны, я дал пару коротких пристрелочных очередей по бегущей вперед цепочке османов, после чего всадил еще две длинные, уже нащупав противника по фронту и заставив его залечь. Получилось весьма неплохо, но при этом отдельные группы врага уже заметно приблизились к нашей позиции, создав реальную угрозу обхода дома с мезонином. Несмотря на то, что я периодически смещал сектор обстрела пулемета то вправо, то влево, стараясь не допустить флангового охвата, все же прежде всего я был вынужден сосредоточить огонь на враге, преследующем артиллеристов. Чем, собственно, и воспользовался противник. «Слышишь, Жорж, по уму нужно уходить». «Без приказа?» Напарник остро посмотрел мне в глаза. В его голову за время учебы в училище было надежно вдолблено, что едва ли не все действия по ходу боя отдает командир. И если Букретов приказал нам выступить в качестве боевого охранения, то и команду на отступление он должен также передать, хотя бы с посыльным. «Ага, то-то Андриановичу сейчас нечем больше заняться». «Если турки нас сейчас обойдут и отрежут, никто уже физически не сможет передать тебе приказ, посыльного просто убьют. Да и исполнить ты его не сможешь, даже получив, не дадут османы уйти со станкачом. Так что ждет нас короткий бой, в ходе которого наше стрелковое прикрытие рано или поздно положат, а после турки закидают нас динамитными шашками или же вовсе дом подожгут. Короче, команду на отступление я могу отдать тебе сам, как первый номер расчета, твоя совесть чиста. Нам бы только с Максимом управиться побыстрее». Все мои умные аргументы, однако, Жорж перебил одним веским доводом. «Взвод без пулемета не удержится. Если отступать, так всем вместе, разом, иначе стрелков, что позиции заняли слева и справа от нас, мы просто на погибель оставим. Разве ты сможешь с этим жить, Роман, не говоря уже о суде офицерской чести?» Вот тут-то напарник меня поймал. Действительно, мне как-то за время боя позабылось, что Букретов оставил целый взвод в арьергард. И если забрать единственное средство усиления, то взвод обречен. С другой стороны, оставшиеся два отделения должны ведь были прикрыть нас на флангах, так что тогда? Я не успел даже додумать свою мысль, как по бокам на некотором удалении раздалась частая винтовочная стрельба. Вы хоть прикрывают, напрасно я прогнал на товарищей, значит, бьемся дальше. Дживант Эдовасян стрелял из выданной ему русской трехлинейки, бешено скали зубы при каждом выстреле. Стрелять он научился еще в 12-летнем возрасте, пройдя обучение в лагере Дашнака в персидском Тебризе. Молодой армянин, рожденный в год армянской резни в Сусане, благодаря родителям был с самого детства погружен в атмосферу необычайной любви к своему народу и его истории. Его укладывали спать легендарными сказаниями о противостоянии древнего Урарту и Ассирии, страны великих завоевателей Востока, обломавших зубы о мужество древних армянских воинов. Затем, когда мальчик немного подрос, отец рассказывал уже о Великой Армении, упорно противостоящей натиску бесчисленных легионов величайшей державы античности, Древнего Рима. Те наступали на их многострадальную родину с запада, а с востока в то же время сыпались удары бронированных катафрактов и легких конных лучников парфян, а позже сасанитских персов. Возможно, если бы армяне противостояли только одному врагу, они бы устояли. Но в конечном итоге силы древней горной державы были буквально перетерты в тлен, словно угодив в гигантские мельничные жернова. Однако даже покоренные врагом, армяне не потеряли ни веры, ни языка, ни памяти о родстве и славном прошлом своего народа. Столетия спустя армяне сбросили с себя ярмо владычества исламских халифов, в свое время захвативших земли Восточного Рима и сокрушивших Иран, и вновь в Закавказье возродилось из пепла и руин сильнейшее армянское царство. И даже сейчас, столетия спустя после его вероломного захвата ромеями, а затем сельджуками, его наследие можно было воочию лицезреть. Так, в 10-летнем возрасте отец привез Дживана в Россию, чтобы тот своими глазами увидел руины столицы Армянского царства, древнего Ани. У мальчика перехватило дух, когда перед его взглядом предстали по-прежнему мощные башни и хорошо сохранившиеся каменные стены, пережившие сельджукские и монгольские штурмы, захват города Тамерланом и даже землетрясение. Поднявшись на стену по чудом сохранившейся лестнице, Дживан едва не сорвался, устремив свой взгляд вниз. Настолько же высокой она оказалась. И почему-то в этот же самый миг юнцу подумалось, что именно на этом самом месте сражалась храбрая Альцемник, ведущая в бой с курдами своих дев-воительниц. В мертвом, столетиями заброшенном Ани, на мальчика словно вдохнула история его народа. Он видел ее на чудом уцелевших фресках церкви Тиграна Онинца. Он замершим сердцем бродил среди еще сохранившихся колонн и стен огромного собора Святой Богородицы. А позже, когда они с отцом возвращались в родной Аден, отец отправился в Ван, где показал сыну величественную цитадель урартских царей, что уже тысячелетий непоколебимо возвышается на Ванской скале в Тушпе, древней столице Урарту. Кем же мог вырасти Дживан при подобном воспитании родителей, особенно отца? Кем мог вырасти Дживан, чьи дедья больше месяца храбро сражались с курдскими налетчиками и турецкими солдатами в Талвариге, отбив все атаки османов? Турки подкупили защитников нескольких армянских деревень в Сосуне лишь обещаниями амнистии и снижения налогов, защиты от курдов-грабителей со стороны турецкой администрации и начали истребление армян, как только последние сложили оружие. Двоюродных сестер Дживана вместе с другими беженцами, в основном женщинами и детьми, зверски замучили курды, выследившие в пещерах горы Андок, где последние надеялись укрыться. А командовавший турками во время карательной операции из экипажа удостоился награды из рук самого султана. При подобном воспитании с такой семейной историей Дживан мог вырасти лишь горячим патриотом, мечтающим увидеть свой народ свободным, а древние они возрожденным. Так же, как должна быть возрождена его любимая Армения. А потому Дживан вырос дашнаком. В детстве мальчик любил играть со своими приятелями в армянских рыцарей-крестоносцев, фехтуя на палках и деревянных мечах, ведь Адн располагался на территории древнего армянского Киликийского королевства, рассвет которого пришелся на эпоху крестовых походов. Армянское киликийское дворянство многое переняло у европейских феодалов, следующих на святую землю, основав собственное рыцарство как военную элиту. Киликийская Армения была важным союзником крестоносцев на Ближнем Востоке и пала под натиском египетских мамлюков практически столетие спустя после того, как султан Египта захватил Акру, последний действительно сильный оплот крестоносцев-католиков. Но детские игры Дживана очень быстро сменились совсем не детской подготовкой к будущей борьбе за освобождение его народа. Отец увез 12-летнего мальчика вместе со старшим братом Урутюну в Персию. Благо, что тадывосяны уже много поколений зарабатывали на жизнь торговлей, и подобные путешествия купеческого семейства были в порядке вещей. А в Тебризе? В Тебризе юного дашнака учили стрелять вначале из трофейного турецкого винчестера, а после русской трехлинейки. Учили правильно целиться лежа, уперев приклад в плечо, смещая целик с мушкой по центру мишени и задерживая дыхание перед выстрелом. Затем, несмотря на то, что 12-летнему юноше было еще очень тяжело держать в руке массивный Смит-Вессон, состоявший на вооружении русской армии, а после перенятый и османами, он все же стоял и держал заряженный револьвер, держал из последних сил, пока уже его рука не начинала трястись крупной дрожью. Но и это обучение дало свои плоды. К моменту отбытия из Тебриза Дживан запросто выхватывал револьвер и довольно кучно укладывал в мишень весь барабан, сноровисто взводя курок перед каждым выстрелом. А после также сноровисто перезаряжал мощное убойное оружие, переламывая пополам и сбрасывая стреляные гильзы. Утро и вечер быстро крепнущего и рано возмужавшего юноши начинались с фехтования. Вот только не на деревянных мечах, а на кавказских шашках, турецких и курдских саблях или ятаганах. И лишь к сбору и испытанию самодельных бомб отец не допускал сыновей, считая бомбы оружием не воинов и защитников своей земли, а оружием террористов. Что, впрочем, не касалось испытания простых динамитных шашек. Сейчас, спустя уже довольно много лет после обучения в Тебризе, Дживан был уверен. Отец не столько недолюбливал ручные бомбы, сколько считал их кустарное изготовление и применение неоправданно опасным. Что же, по-своему, отец был прав. Несчастные случаи у бомбистов были действительно не редкостью. Вернувшийся в Аден юноша чувствовал себя настоящим воином, но отец еще 2 года не давал сыну испытать себя в бою, позволив подростку окрепнуть душой и телом. Наконец, 14-летний Дашнак начал принимать участие в акциях возмездия по отношению к переселяемым с Балкан в Киликию мухаджирам, мусульманским беженцам, захваченных болгарами, греками и сербами земель. Обозленные мухаджиры грабили и убивали армян, причем иногда преступления совершались по отношению к конкретной семье с целью захвата одного дома, иногда армян вырезали целыми деревнями. Тут Тадживану в полной мере пригодились приобретенные в лагере под Тебризом навыки точной стрельбы. По ночам они с отцом или старшим братом скрытно занимали удобную, хорошо спрятанную от вражьих глаз позицию в 300 шагах от захваченных мусульманами деревень. Ну или же у дорог, ведущих к ним. После чего на рассвете при появлении мужчин-мусульман начиналась охота. Несколько точных выстрелов и несколько отнятых у мухаджиров жизней. После чего отец или Арутюн уводили горячего, быстро увлекающегося боем юношу по заранее подготовленному пути отхода. А затем оставленные с кем-то одним из троицы дашнаков быстроногие лошади несли своих седаков от турецкой погони. Мужчинам из рода Тадывасян везло. Только 2 раза мухаджиры практически настигли троицу храбрых армян. И оба раза последние спешивались, занимая позицию расщелин в холмах или за деревьями так, чтобы защищали естественные укрытия, после чего в ход шли скорострельные магазины и винчестеры, весьма эффективные на ближней дистанции, а следом и 6-зарядные смит-вессены, да динамитные шашки. Кроме того, отец и старший брат старались во время боя перемещаться от укрытия к укрытию, создавая у врага ощущение ложной многочисленности дашнаков, с пугающей скоростью выпуская по преследователям до 60 патронов. Вкус риска и частые успехи на охотах, азарт погони, засад, пролитые в бою кровь врага — все это кружило голову Дживана, делая подростка неосторожным и трудноуправляемым. И потому несколько месяцев спустя отец решил отказаться от возмездий, боясь, что заигравшийся мстителем младший сын подставит в бою не только себя, но и оставшихся членов семьи. Впрочем, была и другая причина прекращения их борьбы. Еще когда Дживану было 8 лет, лидеры движения Дашнак Цютюн неожиданно нашли союзника в борьбе с султаном Абдул-Хамидом в лице турецких либералов, создавших в эмиграции общество Иттихад. Они не сразу смогли договориться о взаимодействии. Потребовалось долгих 5 лет переговоров, хотя либералам была очень нужна помощь опытных, безжалостных и рисковых боевиков, конспираторов, их связи, организаторские способности, их деньги и оружие. Младотурки вознамерились свергнуть султана, по воле с благословения которого началась резня армян в Киликии и вытеснение их мухаджирами, формирование курдских банд Хамидии. А все же, решившись действовать сообща с младотурками, дашнаки, польстившись на обещание широкой автономии, восстановление конституции и созыва парламента, оттолкнули от себя армянских революционеров из гнчак. И вот в 1908 году, в том числе и благодаря помощи дашнаков, младотурки захватили власть в Стамбуле, сильно ограничив власть султана. Поначалу могло показаться, что члены движения Иттихад, ставшей политической партией, собираются сдержать свои обещания. Так армянам было разрешено приобретение личного оружия, и в родном Адене сверстники Дживана, его товарищи по играм в крестоносцев, также начали искать возможности вооружиться. Кроме того, младотурки действительно собрали парламент, дав армянам 14 мест в Нижней палате. Но в то же время, получив власть, младотурки решили назвать всех подданных османами, вне зависимости от национальности и вероисповедания, а переселение мухаджиров с Балкан в Киликию никто не остановил. Скорее наоборот, этот процесс стал набирать обороты. Сейчас, 5 лет спустя, Дживан осознавал, что активное вооружение армян и весьма радикальные призывы тех же дашнаков о прямой месте за истребление армян в Сусане и последующую хамидийскую резню, а ведь и отец, и брат, и сам Дживан их горячо поддерживали, не могли не испугать и озлобить проживающих в Адене мусульман и местную турецкую администрацию. В ответ на вооружение армян начали вооружаться и турки, а местные чиновники установили связь с курдами. Наконец, османская армия выступала на стороне исключительно мусульман. И когда в столице полыхнул мятеж сторонников султана и старых порядков, когда о нем стало известно в Адане, в городе тут же начались столкновения между армянами и османами. Поначалу, впрочем, в них выигрывали дашнаки и примкнувшие к ним горожане-христиане. Но на следующий день в городе появились курды из Хамидии, и баланс силы резко изменился в сторону врага. Тем более, что большинство армян, только что получивших оружие, не умели им толком пользоваться, не говоря уже об отсутствии боевого опыта, имеющегося лишь у боевиков-дашнаков. А последних становилось все меньше с каждым столкновением. Отец погиб во время перестрелки, а пытающегося прикрыть бегство мирных жителей и брата зарубили озверевшие курды. Дживан к тому моменту разрядил револьвер и магазинную американскую винтовку по османам, пытаясь помочь Рутюну. А вступить в ближний бой с врагом не успел только потому, что его оттеснил поток охваченных ужасом, спасающихся бегством женщин и детей. Мать и сестры сгинули в пожаре, охватившем город. В дыму и огне Дживан не смог найти дорогу к дому. Заблудившись между некогда знакомых улиц и домов и чуть ли не задохнувшись от дыма, он чудом уцелел, после чего бежал из Адана, полностью посидев свои 15 лет. Видимо, только это его и спасло, потому как, когда в город вошли части турецкой армии, они присоединились к погромщикам и добили уцелевших армян. Киликийская резня охватила всю провинцию, погромы и истребления армян, а заодно и греков, и ассирийцев, и халдеев, прокатились и в Тарсусе, и Александре, и Тимирсине, добравшись до Мараши и Киссаба. Турками было истреблено практически 20 тысяч армян и еще около 1500 прочих христиан. На страшных фотоснимках тех лет были запечатлены трупы женщин и детей и еще более жуткие снимки выживших жертв, коих резали и пытали огнем, не щадя даже младенцев. С тех пор горячий и порывистый Дживан стал немногословен, сдержан в общении, холоден при планировании акции возмездия. После гибели семьи он чаще всего мстил в одиночку, в том числе и потому, что все знакомые ему дашнаки погибли во время резни. И лишь в бою выдержка изменяла Дживану, но то была уже не горячка схватки, а дикая, выжигшая душу ненависть к врагу, лишившему его любимых и самого дома. Больше не было грез о возрождении Великой Армении. А единственный взгляд на Ванскую скалу с упрямо тянущейся к небу цитадели царей Урарту, через Ван лежал путь Дживана в Россию, вызвал в сердце юноши лишь тупую боль. Впрочем, после он не раз сравнивал себя с остатками этой крепости, так, словно и сам остался единственным памятником былой славы своего рода. Месть не могла утихомирить боль в сердце юного, но так много пережившего дашнака. Но жажда мести не давала ему умереть, и она заставляла его упорно выживать и вновь кидаться в бой с османами и курдами. Так что, когда пошла молва о скорой войне между Портой и Россией, Дживан отправился на север, как и многие другие уцелевшие турецкие дашнаки. Лучшей возможности для мести османам он и представить себе не мог. И вот теперь опытный, битый жизнью боевик, вступивший в сорокамышское ополчение, лихорадочно дергал затвор трехлинейки, посылая пулю за пулей в турок, бегущих к нему в рост. Практически каждая пуля Дживана находила свою цель, а рядом хлестко били по врагу винтовки новых товарищей из ополчения, оставшихся в прикрытии отступающего к вокзалу сводного батальона русских и армян. Вот только уже слишком многим османам удалось выйти за пределы огня станкового пулемета, ракочущего заметно левее, и теперь турки стремительно приближались к дому и ограде, за которой залег десяток армянских ополченцев во главе с русским прапорщиком. Последний стрелял из трехлинейки конструкции Мосина, как и прочие бойцы небольшого отделения, и, судя по тому, что видел Дживан, стрелял он весьма точно. Но когда противник приблизился шагов на 50-60, самое большое, офицер вытащил из-за пояса ручную бомбу с неожиданно длинной ручкой и на мгновение привстав, широко размахнулся и с силой швырнул ее навстречу туркам, легко перебросив через ограду. «Гранатами их, братцы!» Дашнак, плохо понимающий русский язык, все же уловил общий смысл команды и потянулся за одной из двух собственных бомб.